Глава 6. Карина. Когда мне было 9, я избила соседского мальчика палкой. Из-за этого во дворе меня прозвали Амазонкой. С усмешкой сообщаю я, пока моя голова покоится на коленях у Богдана, а он сам неспешно перебирает мои волосы. Они решили, что я сделала это из-за неприязни к мужскому полу. Вот дураки. А в чем была реальная причина? Интересуется он, внимательно всматриваясь в мое лицо. Тот мальчишка был живодером. Мучил дворовых кошек и собак. Поджигал им хвосты, натягивал на головы полиэтиленовые пакеты. Никто не знал, что это именно он творит все эти ужасы. С виду такой приличный был, интеллигентный. А вот я как-то застала его с поличным. Он избивал дворнягу. Палкой, как ты, наверное, догадался. И ты решила ему показать, как хреново быть на месте дворняги. Понимающе тянет парень. Ну, в общем-то, да, киваю я. Он, кстати, потом животных мучить перестал. Ну или просто следы своих бесчинств заметать научился. «Отчаянная ты», — замечает Богдан, наклоняясь и протягивая руку к пачке сигарет, лежащей на прикроватной тумбочке. «Он ведь мог и тебя этой палкой огреть». «Нет», — мотаю головой я. «Люди, обижающие слабых, как правило, очень трусливы. Давать отпор равным они не умеют. Когда я его лупила, пацан скулил и ныл похлеще любой дворняги. Жалким был, просто до омерзения». Не знаю почему, но рядом с Богданом во мне просыпается словоохотливость, которой я давно за собой не замечала. Хочется говорить, делиться, рассуждать. Не о чем-то важном и глобальном, а о какой-то трогательной фигне. О детстве, например, или об оторванных от реальности, глубоко философских вещах. И самое необычное, что он меня реально слушает. Не так, как муж, вполуха. Не так, как мама, с ярко выраженным скепсисом. Не так, как журналисты, с расчетом использовать сказанное против меня, а с банальным и искренним любопытством. Задает уточняющие вопросы, смеется, кидает неравнодушные комментарии, будто то, что я говорю, ему и впрямь интересно. «Сигарету хочешь?» — спрашивает Богдан, раскрывая пачку. «В номере нельзя курить», — округляю глаза я. «Пожарная сигнализация сработает». «Она сработает, только если выдыхать дым прямо на датчик», — усмехается парень, цепляя губами сигарету. Ну или если накурить до уровня тумана. Ну, даже не сомневайся, перебивает он, чиркая зажигалкой. Я это уже 100 раз проверял. Богдан блаженно затягивается, и я зачарованно смотрю на него снизу вверх. Наблюдаю, как белесый дым плавно скользит по его ярко очерченным губам, задевает щеку и растворяется в пространстве комнаты. Мне нравится, как он курит. Эстетично и очень по-мужски. А еще у Богдана красивые пальцы. Длинные, гибкие, с обработанной кутикулой и аккуратно подстриженными ногтями. Вообще он не очень похож на метросексуала, но за собой явно следит. Это чувствуется в мелочах. В нарочито стильной небритости, в запахе чистого тела, в отсутствии волос под мышками. «Будешь?» Парень протягивает мне сигарету, зажатую между двумя пальцами. И я коротко киваю, мол, давай. Он подносит руку к моему лицу. И я, жадно обхватив губами фильтр, делаю глубокий вдох. Рот и легкие тут же наполняются приятной горечью, и на несколько секунд я задерживаю ее внутри, прежде чем тонкой струйкой выпустить наружу. «Крепкие», — улыбаюсь я, чувствуя легкое головокружение. «Нет, просто ты давно не курила», — отзывается Богдан, делая очередную затяжку. «Откуда ты знаешь?» — удивляюсь я. «Мне так кажется», — жмет плечами он. «Так что, я угадал?» «Ага». Переворачиваюсь на бок и упираюсь взглядом в его рельефный живот с идеальными кубиками пресса. Вот что значит молодость. Можно курить, пить алкоголь, не высыпаться и все равно выглядеть как спортсмен. Свежо, подтянуто, сексуально. Ты производишь впечатление правильной и рассудительной, но по факту внутри тебя бушуют демоны. Со странной убежденностью в голосе заявляет Богдан, пальцем рисуя замысловатые узоры на моем обнаженном бедре. Они хотят на свободу. Им тесно в душной клетке. Мы знакомы всего 2 часа. С чего такие выводы? Усмехаюсь я, дивясь его проницательности. То, как ты общалась со мной вначале, и то, как трахалась потом, говорит о многом. С легким прищуром отвечает парень. В тебе будто 2 личности. Одна холодная и стервозная, а другая страстная и открытая. И вторая тебе понравилась куда больше? Хмыкаю я. Да не в этом дело. Он качает головой. Просто хочется понимать, какая из них на самом деле ты. Пожалуй, они обе. Подумав, выдаю я. Бывают разные ситуации и разные люди. В зависимости от этого меняется мое поведение. Разве у тебя не так? Возможно. Он откладывает окурок в сторону, а затем мягко стаскивает с меня простыню, оголяя грудь. Повторим. Его глаза загораются хищным блеском, а я не могу сдержать рвущийся наружу нервный смех. Уже два раза повторяли. Хватаю края простыни и тяну ее обратно на себя. Ну и что? Он высвобождает колени из-под тяжести моей головы и рывком сдергивает с меня белое полотно. Давай, Карина, ложись на спину и притворись, что твои ноги ненавидят друг друга. Ох уж эти его шуточки. Пошлые, скабрезные и дико заводящие. Нет, сопротивляюсь я, но, если честно, больше для вида. На самом деле я тоже хочу его. Снова. Просто не желаю, чтобы он считал меня изголодавшейся по качественному сексу теткой. Порой правда бывает крайне унизительно. Почему? Искренне недоумевает парень, нежно покусывая мочку моего уха. Разве тебе не понравилось? Если бы знал, как сильно мне понравилось, то испугался бы и убежал. Таких ярких оргазмов у меня не было очень давно. А может, даже никогда. Ты был неплох, небрежно бросаю я, стараясь не переигрывать с безразличием. Но мой изначальный вопрос так и остался без ответа. Какой вопрос? Его язык скользит по моей шее, провоцируя появление мурашек. «Сколько тебе лет?» — шепчу я, закатывая глаза от наслаждения. «Почему это тебя так волнует?» После короткой паузы Богдан нависает надо мной, и его острый синий взгляд впивается в мое лицо. «Вдруг тебе нет 18, и меня посадят за растление малолетних?» — отвечаю я, злясь на себя за собственную напористость. Только что он так умопомрачительно ласкал меня, а теперь глядит с легким недовольством. Вот чего мне не имется. «Мне 22», — наконец говорит он. «Это на что-то влияет?» «Нет», — шепчу я, растягивая рот в извиняющейся улыбке. «Просто я гораздо старше тебя». «Гораздо? Это когда разница в возрасте, как у Пугачёвой с Галкиным», — ухмыляется он. «А все, что меньше, можно считать нормой». «Это ты так решил?» — изгибаю бровь. «Да, я так решил. И ты со мной согласилась», — безапелляционным тоном заявляет он. «Теперь мы можем заняться тем, что действительно важно». «Хочешь опять подвергнуть мое тело акту безжалостной плотской любви?» — хихикаю я. «Я хочу поцеловать твои губы». Он хитро мне подмигивает. «И те, что на лице, тоже». «Бесстыжие 22. Никакого стеснения. Никаких предрассудков. Никаких надуманных проблем. Что в голове, то и на языке. Тотальная раскрепощенность. Эх, как же я ему завидую».